«Доброе утро!» — поприветствовала я супруга, когда он вернулся. «И что сказал Малфой? Как это ты с таким любопытством умудрилась заснуть?» Насмешливо спросили меня. «Давай пить кофе, раз проснулась». «Давай», — согласилась я, «но ты все равно рассказывай». Он вызвал домовика, заказал кофе и устроился рядом со мной, закинув руки за голову. «Люциус согласился с нашими доводами», — сказал он, «так что нарцисса уже сегодня займется расчетами. Проблема, как ты понимаешь, в том, чтобы сохранить все это в тайне». Я пила кофе и размышляла. Слухи могут разнестись уже из-за того, что Малфоям придется вести переговоры с родителями и опекунами потенциальных невест. Как бы им больше всех Мэгги не подошла. Не знаю, что покажут расчеты, но все остальные условия будут соблюдены. Чистокровная, с сильным даром. Незаконность рождения легко перекрывается покровительством нашей семьи. Хорошенькая. Поттеру нравится. Да уж, к Мэгги не привяжутся, спросила я. Могут, вздохнул он. Мисс Смит вполне способна справиться с Поттером, но я не знаю о ее чувствах. Заставлять ее никто не будет, ответила я, допивая кофе. Настроение испортилось. Когда-то я считала такой брак хорошей идеей, а вот теперь, как бы не подставить подружку. Северус моментально просек изменения моего настроения. И что случилось? Спросил он, убирая чашки. Поднос тут же исчез. Ты так привязана к Мэгги? Я считаю, что в ответе за тех, кого приручила, буркнула я. А может это она тебя приручила? Может. Она сама подошла ко мне и предложила оказывать услуги взамен на покровительство. Но она была рядом со мной, когда на меня напал Люпин. И ни на секунду не задумываясь, бросилась меня спасать от лжи Амбридж. Я прекрасно понимаю, что она очень много получает от всех нас, но она не злоупотребляет своим положением и возвращает долги с лихвой. Я не хочу, чтобы она попала в беду, а Поттер сейчас будет в эпицентре интриг. В эпицентре интриг сейчас будешь ты, ответил Северус, убирая пряди волос от моего лица, так что Мэгги Смит в любом случае отсидеться в тишине и покое не получится. Все будет крутиться вокруг тебя и Поттера, причем, если у него все будет скрыто, то ты будешь на виду. «Потому что у Поттера нет барабана», — мрачно сказала я, «и поэтому тоже», — согласился Северус. «В Хогвартсе троллы знают, что будет твориться. Признаюсь, я никогда еще не испытывал такого отвращения к самой идее возвращения в школу. На домашнее обучение ты ведь не согласишься, а смысл? Провести остаток жизни в заперти я не смогу. Любой выход в свет может в таком случае привести к неожиданным последствиям. Все верно. Иди сюда. Давай подумаем. В гостиных и спальнях факультетов очень надежная защита. Напасть на тебя или мисс Смит могут в коридорах или вне замка. Я декан и могу отслеживать местоположение учеников. Плюс можно добавить пару артефактов. Уизли в школе не будет. Новых учителей нанимать не собирались. Так что какой-нибудь фанатичный сторонник Дамблдора в школу проникнуть не должен. Коллег я знаю достаточно хорошо, чтобы заподозрить оборотное зелье или чары личины. И не только я буду за этим следить, история с Амбридж никому не понравилась. Не мешало бы узнать о ходе следствия, но тут вся надежда на твоего деда. Я вздохнула. Мы не собирались афишировать свой брак, так что перебраться в подземелье у меня не получится. Скорее бы Дамблдора поймали. Все будет хорошо, шепнули мне на ухо. «Угу», согласилась я и ответила на поцелуй. Люциус и нарцисса Малфой явились к чаю. Светскую часть визита все постарались свернуть как можно быстрее. Мэгги в этот раз была дома, ее вызвал дед. Наконец леди Малфой протянула моему деду свиток, перевязанный ленточкой. Тот углубился в чтение. «Ну что ж», проговорил дед, закончив чтение, «именно это мы и предполагали», и протянул свиток Мэгги. Она внимательно все просмотрела и передала свиток мне. «Посмотрим. Вот это да. Полная совместимость. У Поттера был дар к артефакторике, ментальным наукам и парсилтанг. Мэгги была диагностом-интуитом. Они оба могли сделать фантастическую карьеру в колдомедицине. Советы Мэгги и исполнение Поттера совпадало и все остальное. В случае брака они будут поддерживать друг друга, способствовать дальнейшему совершенствованию, а в их детях могли соединиться все дары, что давало шансы и роду Поттеров, и роду Блэков. Мэгги вздохнула. «У тебя тоже хорошо развита интуиция, Гермиона», — тихо сказала она, — «ты ведь думала об этом». «Я думала, что это хороший вариант для тебя», — ответила я, — «и что ты сможешь с ним справиться. Он неплохой, просто сложный, но решать тебе», — Мэгги кивнула. Лорд Малфой поднял бокал. Должен заметить, что это довольно необычно. Я такое в первый раз вижу. Леди Малфой покачала головой. Знаете, в свете того, что сказал Северус, я сделал расчеты и на мисс Уизли. Она сможет родить ему детей, но и только. Ни взаимопонимания, ни поддержки, ни развития даров. Тем более, что у предателей крови даров нет. Гарри в таком случае придется дополнительно вводить детей в род. Для магов это было приговором. Сохранение и развитие даров было для них фетишем. За возможность усилить свой род они были готовы интриговать и убивать. «А что с Рози?» – спросила я. «Колину больше подойдет Джудит Майлз», – сказала нарцисса. «На Денниса я пока расчетов не делала». Барти разлил по бокалам вино. «Мэгги, это очень серьезно. Сейчас решается твоя жизнь. Расчеты леди Малфой показывают, что в браке ты будешь счастлива, но у тебя очень серьезные противники. Уизли сами по себе ничтожны, но за ними стоит Дамблдор, а мы не знаем, что с ним и как. А Гарри?» – спросила Мэгги. «Вы с ним говорили? Мы сперва хотели переговорить с тобой и семьей Крауч», – сказала нарцисса. Мэгги сосредоточенно кивнула. «Я согласна, но если Гарри тоже захочет, Поттер наследует и Блэком тоже?» – спросил дед. «Мэгги, в таком случае тебе придется обеспечивать наследниками два рода. Я понимаю», – кивнула моя подруга. Лорд Малфой улыбнулся. «Поттер – наследник Блэков, хотя и придется провести несколько ритуалов, но все расчеты указывают на него. Мисс Смит, я понимаю ваши сомнения, они совершенно естественны. Нам всем хочется, чтобы все происходило так, как это описывается в романах, но так бывает только там». Мэгги еще раз кивнула. «Я понимаю. Ну, вот теперь ждем Поттера со всеми атрибутами, кольцом и букетом. Что-то мне подсказывает, что все эти страсти мордасти действительно только в романах и водятся». Поттер явился к обеду. «С Малфоями и Блэком. Да, от крестного просто так не избавишься». Леди Малфой успокаивающе кивнула в ответ на мой вопросительный взгляд. «Похоже, что она имеет на кузена сильное влияние. Наверное, клятва о неразглашении, если не непреложный обет. Раз уж Малфой взялись устраивать брак Поттера и опекают его, то они и отвечают за благополучие обоих». Мэгги то краснела, то бледнела и нервно теребила рукав мантии. Дед, Барти и Северус были спокойны. Я старалась поддержать подругу. «Мисс Смит», — проговорил Поттер, которого явно очень хорошо проинструктировали, «в присутствии ваших покровителей я прошу вас оказать мне честь и стать моей женой». Мэгги бросила на меня заполошенный взгляд и закусила губу. «Мистер Поттер», — негромко проговорила я надеюсь, что вы понимаете всю меру своей ответственности и готовы взять на себя заботу о мисс Смит. Тролль бы побрал всю эту официальщину. Оставили бы их на пару минут наедине, чтобы они нормально объяснились. Это же не мы с Северусом». Гарри быстро взглянул на нарциссу. Так и внула. «Мистер Крауч», — сказал Поттер, — «могу я поговорить с мисс Смит?» «Конечно, мистер Поттер». Парочка удалилась в оранжерею. Я вызвала домовиков. Некоторое время все честно пытались вести светскую беседу о погоде. Блэк молча пялился на пейзаж над камином и пил огневиски. Наконец послышались шаги. Мэгги смущенно улыбалась. Поттер выглядел довольным. Дед встал. «Мистер Крауч», — склонил голову Гарри, — «я прошу у вас руки мисс Смит». «Мэгги», — улыбнулся дед. Она несколько раз кивнула. «Ну что ж, мистер Поттер, я согласен. Надеюсь, что вы оба будете счастливы». Барти лично откупорил бутылку шампанского. Гарри надел Мэгги на палец красивое кольцо с рубином. Поттер выглядел довольным. «Я знаю, что Мэгги ему нравится, но, похоже, что здесь что-то большее. К тому же она вполне могла дать ему отпор. Возможно, для Поттера было ударом, что девочка во время нашего конфликта поддержала меня, а не его, и не растекалась лужицей от внимания самого избранного. Да и щенячьи взгляды и нытье Джин не должны были надежно отвратить его от розовых соплей. К тому же Мэгги точно не будет гирей на ноге, у нее куча интересов и большие планы». Мэгги смущалась, но несчастной ее никто бы не назвал. «Думаю, что Поттер ей нравится. Он симпатичный парень, умеет быть обходительным. Да и ее дар должен был ей помочь. Они хорошо смотрятся вместе. Интересно, кольцо Гарри покупал, или на этот случай можно было воспользоваться фамильной сокровищницей? Мы с лордом Малфоем можем засвидетельствовать ваши клятвы», — сказал дед. «Это нужно сделать до начала учебного года. Прошлый наглядно показал, что Хогвартс не является безопасным местом. Мистер Поттер, у вас есть защитные амулеты, если вы пока не имеете доступа к фамильным, то их можно будет приобрести и зачаровать на вас. Кое-что я уже купил, кивнул Гарри. «Возможности волшебников, честно говоря, пугают. Я почитал про амортенцию и подобные ей зелья, и мне стало жутко. Знаете, сэр, я понимаю свой долг перед родом, и очень благодарен леди Малфой за расчеты, и всем вам за понимание. Я сделаю все, чтобы Мэгги не пожалела о своем выборе. А во, какой прогресс! Хотя это совершенно логично, и я примерно представляю, что он прочитал. Есть пособие для юных магов и ведьм, подробно рассказывающие о приворотных зельях, всякого рода амулетах и тому подобном, и о последствиях их применения. Читается как справочник по венерическим болезням. Непроизвольно начинаешь прислушиваться к себе и искать симптомы. Становится жутко и противно. Очень полезная книжка. Драко Малфой, который до этого мирно сидел в углу и изображал часть интерьера, отсалютовал мне бокалом. Я улыбнулась. Интересно, с кем он помолвлен? С Асторией Гринграсс или с кем-то еще? Прямо спрашивать неприлично. Не удивлюсь, если Малфой в курсе, что наш брак с Северусом уже заключен и подтвержден. Как бы дед не относился к участию Люциуса в организации УПСов, сейчас мы естественные союзники, и лично мне Малфой симпатичны, какими бы они ни были, но род, семья и кровь были для них не пустым звуком. Дело не стали откладывать в долгий ящик, и снова в нашем доме звучали торжественные клятвы. Потом было угощение, и гости покинули наш дом, сообща решили, что пока давать объявление о помолвке не стоит. Разумеется, я тут же прижала Мэгги к стенке. «Что он тебе сказал?» Она улыбнулась, что я ему очень нравлюсь, что я красивая и веселая, и ему очень нравится, что я учусь на колдомедика. Я сперва побоялась, что начнет в любви признаваться. Я ведь знаю, что он меня не любит. Ну ты понимаешь, только симпатия есть. Но он не стал врать. «Это очень хорошо, что не стал врать», кивнула я. «А он тебе нравится?» «Нравится», подтвердила Мэгги, «и он действительно неплохой, его заносит иногда, и он любит командовать. Но знаешь, я чувствую, что мы сможем с ним нормально ужиться. Еще одна практичная ведьма, но было бы странно ожидать от Мэгги романтических порывов. Надо будет посмотреть на новые модели шарфиков», ехидно сказала я. Мэгги густо покраснела. «Ага, проняло». Меня легонько шлепнули по руке. «Только в тайную комнату с ним не ходи», сказала я, мало ли что, сперва надо разобраться со всеми странностями, но вот в выручай комнату пустить его придется, если нас самих туда пустят после той жуткой находки, я ему расскажу, кивнула Мэгги, и про серьги тоже, он должен понимать, что там может быть что-то опасное, ой, а помнишь театр, может быть его можно вытащить, думаю, что расскажу про него Северусу, согласилась я, и мы вместе с ним его достанем. Действительно, вещь. Северус только покачал головой, когда ему рассказали. А вот Барти страшно заинтересовался. Я бы взглянул. Там нужна реставрация, это же замечательно. Для первокурсников можно будет разыгрывать сценки из истории Хогвартса. Да и не только для первокурсников. Не удивлюсь, если сценки показывали перед Рождеством. Но тогда очень странно, что такую замечательную вещь спрятали, пожал плечами дед. Я смутно помню, как кто-то рассказывал, что в старые времена разыгрывали сценки силами студентов. Но театр в этом смысле гораздо лучше. Кто-то решил сделать пакость всей школе. Предположила я, дичь какая. Там каждая марионетка – произведение искусства. Может, кто-нибудь из призраков что-то помнит. Я спрошу у барона, согласился Северус, где театр? В той куче, что вы уже проверили. Да, кивнула Мэгги. Там такой сундучок, обтянутый кожей. Он раскладывается, а внутри марионетки. Сундучок, проворчал Барти, футлярчик. Мы с Мэгги вздохнули. Желание снова копаться в выручай комнате значительно уменьшилось. А тут еще Поттер. Достану я ваш театр, сказал Северус, и покажу другим деканам. Посмотрим, что можно будет сделать. Просто идеальный муж. Вот нафиг ему все это не надо, но раз дамам хочется, то пойдет и достанет. Прелесть какая. Но как оказалось, замечательный театр было нельзя выносить из Хогвартса. Северусу об этом рассказал кровавый барон, призрак факультета Слизерин. Это был подарок от нескольких выпускников, которые учились на разных факультетах. Его зачаровали, чтобы он всегда находился в школе. Действительно, на Рождество торжественно разыгрывали занимательные сценки из истории Хогвартса. Пропал сундучок во времена директорства Финиаса Найджелуса Блэка. Он уволил преподавателя, который пренебрегал своими обязанностями. Полагают, что этот тип в отместку украл театр, но вынести не смог и спрятал в выручай комнате. Да уж, осмотреть находку взялся профессор Флитвик. Если окажется, что все куклы и декорации в полном порядке, то можно будет торжественно вернуть театр и возродить старую традицию. Кровавый барон помнил, что фигурки можно было добавлять, чтобы показывать различные значительные события из истории школы. Здорово. Все-таки странно, что никто до вас не стал рыться в этой комнате, заметил Барти. Я бы точно не удержался, если бы знал в свое время. Да уж, вздохнул Северус, но так даже лучше. И, похоже, секрет сохранить не удастся. Флитвик ужасно любопытен. И там хватает книг из школьной библиотеки и учебников. Так что, дамы, попользовались, и хватит. Не удивлюсь, если там еще что из школьного имущества найдется. Но книги и ковер-самолет мы не отдадим, сказала я. Северус бросил на меня весьма красноречивый взгляд. Похоже, что ковер-самолет и он отдавать не хочет. Но это не все новости, сказал он, есть и не очень хорошие. Минерва МакГонагал поправила здоровье и подала прошение на восстановление в должности. Формального повода для отказа нет, разве что удастся не делать ее снова деканом Гриффиндора. А как же профессор Сандерс? Спросила я. Эта дама всех устраивала в качестве преподавателя. Объясняла она намного интереснее. Будет решать совет попечителей, ответил Северус, но повод для отказа должен быть очень весомым. МакГонагал очень много лет отработала в Хогвартсе, а жаловаться на нее ума ни у кого не хватило. Я стиснула руку в кулак и ударила им по подлокотнику кресла. «Директора у Хогвартса сейчас нет», — сказала я, — «значит, назначить декана своей властью он не сможет. Не знаю, есть ли совет деканов, но я взбунтую факультет. Авторитета хватит. А если инициировать расследование, то МакГонагал придется отвечать на очень неприятные вопросы. Я примерно представляю, как все это будет подано. Мол, почтенная ведьма столько лет отдала Хогвартсу, заболела прямо на рабочем месте, не может жить без работы и детишек, у декана огромная власть, да я спать не лягу в башне Гриффиндора, если это будет деканом. Северус, мы все к тебе переедем, и я, и Мэгги, и Гарри Поттер, на тебя я согласен, вздохнул Северус, а без остальных прекрасно обойдусь, извините, Мэгги, но я понял, что ты имеешь в виду, да и Септиму жалко. Она очень гордится своей должностью и прекрасно справляется, напомнила я. Может, как раз на основании слабого здоровья и удастся притормозить МакГонагал. Мне уже всякое в голову лезет. От Дамблдора под чарами личины, до того, что наша бывшая декан тоже прошла ритуал разделенное бремя и сможет обходить клятвы, перевешивая откат на других. Дамблдору кровь из носа нужен Поттер и барабан Дрейка. С Дамблдором под чарами личины ты погорячилась, заметил Барти, хотя он, конечно, знает Минерву как облупленную и с легкостью изобразит. Но это точно диверсант. Она или впустит кого не надо в башню Гриффиндора, или нанесет удар в спину. Ее жизнь и здоровье никого не интересует, так что ритуал вряд ли проводили. Фактически она смертник. Согласен, кивнул Северус. А я раздумывал о том, что уже поспособствовало смерти энного количества людей. Похоже, придется переходить к конкретным действиям. Убивать МакГонагал мне не хотелось. Меня бы вполне устроило, если бы она вышла из игры, в которой, к тому же, мало что понимала. Но старую кошку с выбранного курса не свернешь, она же дочка пресвитерианского пастора. В любой религии самые тупые, упертые и опасные для окружающих те, кто недавно открыл для себя веру. Они могут не знать основных догматов, путаться в постулатах, не ознакомиться с трудами признанных авторитетов. Это для них не важно. Они что-то запомнили, заучили несколько чисто внешних признаков и тупо делят мир на своих и чужих. При этом часто агрессивны. Аналогично ведут себя недавно образовавшиеся группы, которые принято называть сектами. Со временем такая секта может трансформироваться во что-то приемлемое для окружающих. Если брать протестантов, то это произошло с лютеранами, баптистами, методистами. Кто-то закостенел, как те же амиши в Штатах, кто-то остался христианином только по названию, проповедуя всякую жуть и откровенное непотребство. Шотландские пресвитериане славились своей упертостью и настроенностью на борьбу, причем именно на их руках было больше всего крови несчастных женщин и небольшого количества мужчин, которых обвиняли в колдовстве. Последнюю ведьму в Шотландии сожгли, если я не путаю, в 1847 году. Как МакГонагал сумела примирить свою колдовскую сущность с требованиями веры своего отца, я себе не представляю. Но выверт в мозгах там должен был быть колоссальный. В более традиционных сообществах человек с необычными способностями мог посвятить свой дар Богу. Его вполне могли считать святым. Но протестантский склад ума отвергал веру в чудеса и святости, слепо следовал Писанию, даже Ветхому Завету, от которого те же католики благоразумно держались подальше. А там прямо было сказано: «Ворожею убей». Я могу посочувствовать юной Минерве, для которой ее способности были чем-то чудовищным, страшным и греховным. Но то, что в результате получилось, стало неимоверно опасно. Не удивлюсь, что она нашла себя в служении. В другой традиции она могла бы уйти в монастырь. А сейчас, похоже, что и образ просто отца и отца небесного в ее уме и сердце занял ее учитель, Дамблдор. И она готовилась принести себя в жертву, наподобие Самсона, обрушившего ворота храма, чтобы увести за собой побольше врагов. И одним из этих врагов была я. Наверняка те, кто еще состоял в Ордене Феникса, считали, что такая вещь, как барабан Дрейка, попала в мои руки не по праву, и что я должна либо передать ее более достойному, либо пойти в услужение всеобщему благу. А раз я этого не сделала, значит, враг. И Гарри Поттер враг, раз не захотел стать жертвой для великого светлого, добровольно сложив голову и передав свое тело, жизни и способности все тому же более достойному. Обычное мышление сектантов. Тут даже есть параллель с религией папуасов, которые искренне считали, что все замечательные вещи на кораблях и самолетах боги посылают именно им, а подлые белые перехватывают эти дары, и нужно их убить, чтобы восстановить справедливость. Я не оправдываю политику колонизаторства, если что, но знакомство с цивилизацией нанесло слишком сильный удар по первобытным мозгам. Можно сколько угодно сочувствовать папуасам, но вряд ли захочется это делать, если они возжелают тебя съесть. Глава 42. Между тем приближалось время, когда мы должны были отправиться в Хогвартс. Гарри серьезно отнесся к обязанностям жениха. Он часто бывал у нас, наведывался вместе с Мэгги в Мунго, дарил приятные безделушки и цветы. По-моему, ему все это нравилось. Мэгги расцветала на глазах. Леди Аннабелл сообщила мне, что они целовались в оранжерее, и недовольными после этого не выглядели. Большую часть жуликов переловили, серьезные преступники ушли в подполье или покинули Британию, так что Диагон Аллея снова считалась безопасной для посещения. А тут и письма из Хогвартса подоспели. Меня иногда интересовало, действительно ли Северус хотел преподавать Зати, ведь с уходом Дамблдора у него появился шикарный шанс занять вожделенную должность. Но никаких телодвижений в этом направлении он не совершал, зато с головой погрузился в исследование рецептов лакусты. Интересовался моими переводами, переписывался с лангбаттомами, обследовал наш парк, где местами прижились дикие магические растения. В последнем ему помогали Пикси. Вопросы нашим охранникам задавали я или Барти. Книги по запрещенным сейчас разделам магии он читал, но основной его страстью были зелья. Похоже, что этот странный слух был зачем-то нужен Дамблдору. И очередное унижение для декана Слизерина. Тип, просит мужик, унижается, а ему фиг. Любого дурака возьмем, а ему не доверим. Так что спрашивать я не стала. И так все было ясно. В походе за покупками нас с Мэгги сопровождали дед, Северус и Барти. В такой компании покопаться в бижутерии точно не получится, но безопасность была важнее. Некоторая нервозность в воздухе ощущалась, хотя волшебники и старались делать вид, что все в порядке. К нашей компании совершенно естественно прибился Поттер. Недолго они с Мэгги свои помолвку в тайне сохранят, раз такое дело. Вон как щечки у моей подружки зарумянились. Мы раскланивались со знакомыми, улыбались, заходили в лавки. Мадам Малкин были отправлены наши мерки, так что тут мы просто получили свой заказ. Учебники, пища и принадлежности. Дорогие перья в этот раз Мэгги купил жених. За ингредиентами Северус собирался пойти сам, пообещав купить и на нашу долю. В магазинчике Браунов я купила несколько колечек с цветами для Пикси и заколки с маленькими феечками для себя. Последние, если что, из чистого хулиганства. Вещицы были немного детскими. Мэгги, ностальгически вздохнув, купила бабочек. А потом вся компания направилась к Фортескью. Мы сидели на террасе, лакомились мороженым. А мне вдруг стало неуютно. Мэгги тоже обернулась. Народу было очень много, я не могла определить того, кто с такой дикой ненавистью буравил меня взглядом. Но ощущения не из приятных. Да, это будет непростой год. В Хогвартс-экспрессе все было спокойно. Первокурсников с платформы забирал Дженнингс. Контракт в кои-то веки был продлен безо всяких проволочек. А вот в большом зале за преподавательским столом обнаружилась МакГонагал. Я знала, что взяли ее назад со скрипом. Ни деканство, ни должность заместителя директора ей не достались. Собственно, и преподавать трансфигурацию она должна была только у самых старших, у нас и у семикурсников. Северус рассказывал, что давление на попечительский совет было просто чудовищное. Мы ведь не могли пока афишировать то, что узнали. Доказательств было не так уж и много, чтобы убедить обычных обывателей, которые знали только то, что почтенная ведьма долго болела и лечилась. Смотрелась наша бывшая деканша несколько растерянно. Из зала убрали директорский трон, первокурсников ввела профессор Спраут. Да, для Маккошки тут многое было непривычным. Северус выглядел довольным жизнью. Он о чем-то разговаривал с Флитвиком, нашел глазами меня и кивнул, слегка улыбнувшись. Я улыбнулась в ответ. Самой обсуждаемой новостью был мой грядущий полет на Хэллоуин вместе с Дикой Охотой. «Ты же полетишь от Хогвартса?» – спросил Колин. «Надо будет снимки сделать. Сейчас маршрут согласовывают», – сказал я, «но думаю, что начнем с Хогвартса. Не удивлюсь, если какую церемонию устроит. Между прочим, лорд Макдональд нас все-таки посетил. Дико извинялся, презентовал дичь из собственного леса, мешочек с галлеонами, кувшин с вином и золотую цепочку для меня, как для хозяйки дома. Формально мы могли потребовать ответную услугу, но дед предпочел заключить выгодный союз. Макдональды имели большой вес в Визингамоте. Слухи о том, что случилось у этой семьи, стремительно распространились. И Барти рассказывал, что в отдел тайн потянулся ручеек из просителей. Не только у Макдональдов предки начудили, а были еще зловредные призраки и закрывшиеся дома. Много чего было. Не удивлюсь, если за внесение дома или поместья в маршрут охоты волшебники платили деньги. Но мне полагалось приличное вознаграждение, так что я не стала заморачиваться по поводу возможных заработков невыразимцев. Пусть и они что-то поимеют. Да и ссориться с ним я не собиралась. Я снова взглянула на МакГонагал и поймала ее внимательный взгляд. «Ну да, она тут по мою душу, к гадалке не ходи. Хорошо еще, что вломиться в нашу спальню не сможет. Но защиту я, пожалуй, обновлю. Лучше пожертвовать немного крови, зато спать спокойно. А вот совсем уйти от общения у меня не получится. Высшая трансфигурация в моем расписании была. Посмотрим». Ночевать в одиночестве было грустно. Я все-таки быстро привыкла к теперь уже родному теплу рядом, к нашим разговорам, к приятным пробуждениям. Хоть плюй на всю конспирацию и перебирайся в подземелье. Пожалуй, стоит набрать побольше отработок на зельях. Хотя, как официальная невеста, я могу наведываться в личные комнаты жениха. А скоро мне исполнится 17. Скорее бы, задержали меня после первой же трансфигурации. Вы что-то хотели, профессор? МакГонагал как-то странно смотрела на меня. Я узнала из газеты о вашей помолвке, сказала она. Позвольте пожелать вам счастья, мисс Крауч. Благодарю вас, профессор МакГонагал. Она на мгновение опустила глаза. Северус сложный человек, я знала его еще ребенком. Когда он учился в Хогвартсе, то у него было множество конфликтов, и он был влюблен в одну девочку. Она училась на Гриффиндоре. Знаете, это было так трогательно. Она не разделяла его увлечения и тяги к темным искусствам, и они расстались. К тому же Северус очень сильно обидел ее, высказавшись про ее происхождение. Она была маглорожденной, а звали девушку Лили Эванс в замужестве Поттер, закончила я фразу. МакГонагал быстро взглянула на меня. Вот сука, и к чему была вся эта тирада? Не обольщайся, девочка, твой жених любит другую, он вам сказал? Переспросила она. Хотя и ваш отец мог знать об этом, весь Хогвартс знал. Альбус считал, что это чувство очень много значит для Северуса. Простите, что лезу не в свое дело, но соперничать с мертвой возлюбленной практически невозможно. Это действительно не ваше дело, профессор, хищно улыбнулась я. Это все, или вы еще что-то хотите мне сказать? У меня много дел. Да, конечно. Идите, мисс Крауч, не смею вас задерживать. Я вышла из класса, хотя больше всего мне хотелось врезать наглой бабе, которая посмела лезть своими грязными лапами в мои отношения с мужем. Альбус считал, ненавижу. И если сперва я была согласна, что драная кошка просто выйдет из игры, то теперь она точно дешево не отделается. Я ей этого не прощу, а ведь наверняка и Северуса обрабатывать примется. Пожалуй, стоит спуститься в подземелье. У него может быть урок, но я просто посижу в кабинете. Идти в гостиную не хотелось, там был портрет сэра Юлиуса, а у меня сейчас не было желания разговаривать с развеселыми джентльменами. Настроение было припаршивым. Хорошо еще, что урок был последним. Северуса в кабинете не было, и я уселась на его место. Здесь было по-прежнему мрачно, в разномастных сосудах плавали маринованные уродцы и чудовища. Камин не топился, было довольно прохладно. Я разожгла огонь, стало уютнее. Было настолько противно, что хотелось что-нибудь разбить. Но, разумеется, я не буду буйствовать в этом месте. Я вообще буйствовать не буду. Скрипнула дверь, на пороге стоял Северус. Он встревоженно взглянул на меня. «Мы же договорились, что ты не будешь ходить в одиночку», — сказал он, «хотя подземелье сейчас для тебя безопаснее других частей замка». Я кивнула. «Можно я у тебя посижу?» Он подошел ко мне, наклонился и уткнулся носом в мои волосы. Я соскучился. Мерзкая холодная лапа, которая до этого сжимала мое горло, исчезла. Я закрыла глаза и выдохнула. «МакГонагал?» — спросил он. Я сказал ей, чтобы держалась от тебя подальше. Старая дура заявила мне, что решила открыть тебе глаза, как она выразилась. Мне жаль, что так получилось. Не ожидал от нее, если честно. Меня вытащили из кресла, он сел в него сам, а меня усадил к себе на колени. «Как ты себя чувствуешь? Мне неприятно выслушивать все эти вещи», — честно ответила я. «Но это же совершенно нормально. Я хочу сказать, что было бы очень странно, если бы у тебя не было никаких привязанностей и влюбленностей. У любого человека есть прошлое, если он не машина, но заткнуть всех не удастся. Рад, что ты так к этому относишься», — негромко проговорил он. «Ты же не называешь меня чужим именем», — буркнула я, положив руки ему на плечи. Он грустно усмехнулся. «Не называю и не назову». Я потянулась к его губам. Некоторое время мы просто целовались, а потом он надежно запечатал двери. «И не ходи больше одна», — сказал он, провожая меня в башню Гриффиндора, «и запомни, я поставил жесткое условие. Если тебе назначат отработку, то ты будешь проходить ее у меня». Согласились все деканы и профессора, даже МакГонагал. «Я уже подумывала о том, чтобы напроситься на отработку», — ответила я. «Хорошая идея». Его губы чуть дрогнули. Я на мгновение прикрыла глаза и вернула ему лукавую улыбку. Должна заметить, что стол в кабинете декана Слизерина весьма удобен. И, похоже, что Северус в этот момент думал о том же самом. В гостиной меня ждали Мэгги и Гарри. «Мы о чем договаривались?» – прошипел Поттер, толкая меня в кресло и накладывая на угол, где мы оказались, чары отвлечения внимания и заглушку. «Ребята, извините». Я подняла руки ладонями к ним. «Меня здорово довела МакГонагал. Что ей надо?» — прищурилась Мэгги. Я взглянула на Поттера. «А ведь его тоже будут обрабатывать. Может, Гарри, это и тебя касается. Только выслушай, пожалуйста». Он вопросительно приподнял бровь, явно пародируя Северуса. «МакГонагал не знает, что мы уже женаты. Она весьма своеобразно поздравила меня с помолвкой, начав рассказывать, что мой муж был влюблен в твою мать». Мэгги потрясенно выдохнула. Поттер напряженно смотрел на меня. «Тебе Блэк не рассказывал про свои школьные годы?» — спросила я. «Рассказывал», — вздохнул Гарри, «в том числе, как они все вместе травили Снейпа. Мне не понравилось. Про мою мать сказал только, что они с отцом стали встречаться на 7-м курсе. Гермиона, если ты что-то знаешь, то расскажи. Это же...» Я вздохнула. «Хорошо, начало я, Лили Эванс и Северус Снейп дружили еще до Хогвартса. Они жили недалеко друг от друга. В школе они общались намного меньше, сам понимаешь, Гриффиндор и Слизерин». Гарри кивнул. Мэгги внимательно слушала. «Они поссорились на 5-м курсе во время экзаменов», — продолжала я. «Насколько я знаю, Лили влезла в разборки Северуса с мародерами. Ну, тут можно было это всех получить. Северус обозвал ее, потом пришел извиняться, но она не простила. Потом они не общались». «То есть, он не был в нее влюблен?» — спросил Гарри. «Был», — ответила я. «Он мне сам рассказал. Понимаешь, это же совершенно естественно. Они друг друга столько лет знали, дружили. Твоя мама была красивая, яркая, веселая. А потом она стала встречаться с моим отцом», — задумчиво проговорил Гарри. «Что-то мне подсказывает, что это еще не все. Ты помнишь закон о маглорожденных?» — осторожно спросила я. «О полной власти директора Хогвартса над ними?» Он кивнул. «Здесь очень скользкий момент, Гарри. Фактически речь идет о гадкой выходке пьяного Блэка. Твои родители вполне могли любить друг друга. Они погибли вместе, и они любили тебя. А что Блэк?» Гарри подался вперед. «Он сказал Северусу после выпускного, что все его отличные оценки ничего не стоят, если нет денег, что твой отец заплатил за помолвку с твоей матерью. Это могло быть дурацкой выдумкой, чтобы унизить врага, но и твой отец мог так поступить, чтобы гарантированно получить любимую девушку. Фактически, это только слова. Мэгги испуганно охнула. Дамблдор мог взять деньги с твоего отца, продолжила я, но он был заинтересован в том, чтобы у потомка Пивереллов родился сильный сын. Почему, ты сам знаешь. Гарри потер лоб, вздохнул. Мэгги осторожно взяла его за руку. «Я пойду», — сказала я. «Тебе ведь больно от этого, я понимаю, но мы с Мэгги всегда тебя поддержим, если что». «Спасибо, что сказала», — медленно проговорил он. «Думаю, что МакГонагал или кто другой не стали бы считаться с моими чувствами». И я ушла в спальню, а с Гарри осталась Мэгги. У нее лучше получится утешить его. Уже лежа под одеялом, я снова и снова прокручивала в голове сегодняшний день. Вот хрен его знает, что это вообще было. Маккошка выступила в классической роли доброжелателя. Идиотов хватает. Было ли это связано с поручением Дамблдора, или просто от себя хотела Северусу нагадить? Насколько я себе представляю, она вполне могла накручивать себя на тему, что с ней, Бяка, хотя бы по причине, что совершенно спокойно относилась и к тому, как его травили мародеры во время учебы, и к тому, как с ним обращался Дамблдор. Люди такого склада, как МакГонагал, склонны выдумывать себе оправдания. Это не она плевала на свои обязанности, потворствуя травле нищего ребенка, а сам мальчик был виноват, характер у него сложный, и так далее. Сейчас Северус вырывался из кабалы, у него были блестящие перспективы, не прозябание в Хогвартсе, а возможности наконец-то заняться исследованиями, контакты с отделом тайн, покровительство нашей семьи. Он вырывался на оперативный простор, МакГонагал вполне могла захотеть подрезать ему крылья. Придумав для себя благородные оправдания спасения невинной меня от возможной ошибки. С другой стороны, Дамблдор мог кое-что знать о таких артефактах, как барабан Дрейка. В том смысле, что меня бесполезно опаивать, зачаровывать и так далее. Даже империя спадет, а вызванная дикая охота легко сметет попытавшихся поработить меня волшебников. Значит, я должна сама проникнуться дурными чувствами к своей родне и перейти на другую сторону. ХМ мне сейчас будут подсовывать подходящего кандидата для влюбленности и побега, а поить меня не получится. Даже магическая помолвка защищала от таких грубых методов. Что же там планировалось? И кого будут подсовывать? Блэка, так мы не контактируем. Относительно слабым местом может выглядеть то, что Северус начисто лишен романтики, а девушка в 16 лет вполне может мечтать о прогулках при луне и тому подобном. Значит, мне будут все это демонстрировать, и кто этот несчастный? Потому что переходить дорогу мастеру зелья и специалисту в темных искусствах смертельно опасно. Да уж, посмотрим. И надо все-таки поговорить с Дрейком и компанией. Пора подключать портреты. Пусть пошпянит. На другой день все было тихо. МакГонагал бросала на меня удивленные взгляды. Интересно, что ей сказал Северус. Язва он порядочная, а тут и вовсе мог не стесняться в выражениях. Назначать мне отработки бесполезно, уговор отменить не удастся. А у меня есть железный повод не оставаться с глупой бабой наедине. Если она не угомонится, то будет ясно, что это не ее инициатива. Посмотрим. Я мило улыбнулась мужу. «А теперь-то вы нас Патронуса призывать научите?» – спросил кто-то из младших. «Я все каникулы упражнения делал». «И как?» – спросил Гарри. «Какой у тебя Патронус, собака?» «Нужно, чтобы кто-то взрослый подстраховал», – вспомнила Лаванда. «А вы не можете? Ты, Гарри, или Гермиона?» Мы с Поттером переглянулись. «Поговори с Флитвиком», – предложила я. «У тебя замечательно получается. Если профессор даст добро, то ты вполне можешь заниматься с ребятами, они тебе доверяют. И с Дженнингсом поговори, кружок по защите, если у тебя, конечно, время будет. Если записи по упражнениям не сохранились, то я снова сделаю, так и быть». Гарри задумчиво кивнул. Это было то, чего ему действительно хотелось, а теперь он мог получить все это без конфликта с администрацией. В партизанщине был определенный шарм, но без него тоже было неплохо. «Минуту внимания». Поднялся Флитвик. «У меня объявление. Был найден утраченный много лет назад кукольный театр, когда-то подаренный Хогвартсу. Есть предложение возродить старую традицию рождественских представлений. В любом случае марионетки прекрасно сохранились, и все желающие могут полюбоваться на них в Зале Славы. Тот, кто умеет управлять такими куклами или хочет этому научиться, подходите ко мне. Будем репетировать. Зал грянул аплодисментами. Особенно радовались самые младшие. Еще бы, такое развлечение. Надо бы спросить у Северуса, что еще нашли в комнате. Интересно же, тот самый театр? Спросил Гарри у Мэгги. Да, кивнула она, там такие потрясающие фигурки. И, говорят, можно добавлять новые, чтобы разыгрывать сценки из истории Хогвартса. А сам театр привязан к замку, поэтому тот, кто его украл, и не смог вынести из замка, спрятал. А мы с Гермионой нашли, и нам не сказали. Возмутилась Лаванда. Там и опасное есть, вздохнула я, как вспомню серьги, так мороз по коже. Серьги, я рассказала про потрясающую по своей жуткой сути драгоценность. Ничего себе, пробормотала Фэй. Ужас какой, молодые люди, уроки никто не отменял. Послышалось от стола преподавателей. По поводу соревнований по полетам, желающие участвовать могут подойти к профессору Хэнксу. А сейчас на уроке, будешь участвовать? Спросил меня Гарри. Я покачала головой. Пусть новички летают, дам дорогу им. Да, я тоже не буду, согласился он, лабиринт лучше. И мы отправились на гербологию. Как много изменилось, подумалось мне, и сколько всего появилось. Лабиринт, соревнования, а теперь и театр будет, и, возможно, кружок по зати. Поттер с Дженнингсом вполне могут и дуэльный клуб восстановить. Здорово будет. Эх, если б не отдельные личности, можно было бы спокойно учиться. Мечты. Теперь уроки шли у всех факультетов одновременно. Многие отказывались от тех предметов, которые им были не нужны или не интересны. Меня гербология интересовала, все-таки она тесно связана с зельеварением. Да и вообще, Северус с помощью Пикси нашел в нашем парке какую-то магическую разновидность лютиков, в которую вцепился, как клещ в собаку. Мы согласились поделиться с Хогвартсом и Невиллу тоже дали несколько корешков. Так что в любом случае стоит знать, что растет у тебя под ногами. История римских матрон вдохновляла на подвиги. Профессор Спраут была как всегда благодушна. Рада видеть тех, кто снова выбрал гербологию, улыбнулась она. Теперь мы будем изучать более сложные и даже опасные растения. Слушать ее было интересно. Хотя сейчас мы и проходили всякую экзотику. Невилл цвел и пах, это была его вотчина. Интересно, как там проект его дяди Элджи? Сохранились ли в Ираке магические разновидности обычных растений? Шумерские рецепты я для Северуса перевела. Потом были зелья. Северус, разумеется, не стал устраивать шоу, как Слакхорн. И соревнования за флакончик Феликса тоже не было. Я вообще думаю, что та демонстрация в каноне была именно для Поттера. Нужно было всучить ему зелье удачи, да еще так, чтобы это выглядело естественно. И учебник принца полукровки, ведь тот Поттер-раздолбай должен был хоть немного заинтересоваться зельями. Феликс Фелицис. Зелье не было официально запрещено, но большинство магов избегало его как огня. Оно очень быстро вызывало привыкание, по сути, являясь опасным наркотиком. Оно обостряло интуицию. В особо запущенных случаях волшебник не мог принять самого простого решения, не глотнув этой заразы. К тому же оно было токсично и забирало в уплату годы жизни и силы. Волшебники отлично знали, что за все, а особенно за удачу и везение, надо платить. Я прочитала о нем еще в прошлые каникулы, когда болела, и мне было нечем заняться. Это только подтвердило мои мысли. Хотя Дамблдор здорово рисковал, подсовывая студентам опасное зелье. Достать отраву было можно, в лютном, например. Только вот желающих принимать эту гадость не было. Меня еще в каноне удивляло, что упсы не хлебали Феликс флаконами. У них же был гениальный мастер зелий, Северус, и полные сейфы золота. Уж отправляясь за пророчеством, тот же Люциус мог хлебнуть хотя бы глоток. Но маги предпочитали рисковать, а не связываться с проклятым зельем. Почему же не Поттер, ни Гермиона об этом даже не подумали? И зачем это зелье дали Поттеру? И не спросишь. Может, потом пойму. Мы, кстати, и напиток живой смерти не варили. Северус, прочитав вступительную речь, сказал, что мы будем изучать лекарственные зелья. Сложные составы, которые могут пригодиться будущим аврорам и колдомедикам. Экстренная аптечка? Спросила Пенси. Северус усмехнулся. Хотите собственную, мисс Паркинсон? Похвально. Ну что, кто готов работать в одиночестве? Кому нужна пара? Но не забывайте, что на экзамене все придется делать самим, без напарника. По двое сели Гарри и Невиллу, Пенси и Дафна, Ханна и Сьюзен. Остальные, и я в том числе, решили работать в одиночестве. Для меня это было привычно. Как и у Фэй, у меня был профессиональный набор инструментов. Подарок Северуса. Супруга мастера зелий, по его мнению, должна многое уметь. А экстренная аптечка – вещь. Это набор зелий, который должен быть при себе у каждого Аврора и колдомедика при выезде на вызов. Не помешает иметь такой набор, да еще приготовленный своими руками, в принципе, любому. Тут будет, чем гордиться. Каждый, кто к концу года сварит все зелья, входящие в экстренную аптечку, получит балл к экзамену. Хороший стимул. И Северус другой, непривычный. Неужели все дело в том, что в классе остались только те, кто действительно хотел изучать зельеварение? Не бараны, или было что-то еще? Я еще раз оглядела класс. Народу собралось не так уж и мало. И Невиллу не хочет ударить в грязь лицом перед невестой, хотя он неплохо справляется, не боится и понимает пользу предмета. Урок был построен в форме вопросов и ответов. Причем нас с Фей почти не спрашивали. Ну, правильно, мы и так знаем, остальные тоже должны шевелить мозгами. Баллы почти не добавлялись, но они мало кого волновали. Было по-настоящему интересно. Остальные уроки тоже проходили по-другому, не как раньше. Похоже, что профессоров здорово напрягало присутствие неумех и лодырей. Теперь они могли расслабиться и более спокойно объяснять свой предмет, не отвлекаясь на шутки и несчастные случаи. И отношение к нам было другое. Приятно, черт возьми. После уроков вся компания рванула в зал славы рассматривать театр. Какая красота! Закатывали глаза девочки. Ими не так-то просто управлять, сказала я. Целое искусство. Интересно, кто-нибудь умеет? Дэн не скриви мечтательно улыбнулся. Я немного умею. Нам с братом давно еще, в детстве, мама с папой подарили небольшой кукольный театр. Но там мало кукол, и они совсем простые. Но они тоже на вагах, заинтересовалась я. Присутствующий тут же Флитвик обернулся. А вы попробуйте, молодой человек, давайте, кто вам больше нравится. Дэн несбережно взял в руки Годрика Гриффиндора. Задиристый вояка, подчиняясь кукловоду, сделал несколько шагов по каменному полу. Поднял руку, чтобы поприветствовать присутствующих. Все захлопали. Отлично, мистер Криви, отлично. Флитвик тоже захлопал в ладоши. Вы прекрасно справляетесь. Придумаем пьеску и разыграем на Рождество. Деннис, научи. Законючили девочки. Теперь у нас будет еще одна звезда. Но так даже лучше. Деннис стал объяснять, как управлять вагой. Годрик медленно опустился на одно колено и прижал правую руку к сердцу. Криви-младший неплохо справлялся. Выглядело все очень мило. Интересно, что они придумают. Основание Хогвартса. У Флитвика горели глаза. Он обожал такие вещи. Руководил школьным хором. Вел факультатив по чарам. «А можно мне?» – послышался тихий голос. «Прошу, мисс Лавгуд». Надо же, Луна тоже умела управляться с марионетками. Она выбрала Равину. Ее кукла подошла к Годрику и сделала реверанс. «Я могу и двумя куклами управлять», – сказала Луна. «Мне очень нравится этот театр. Он волшебный». «Чудесно, мисс Лавгуд, чудесно. Больше никто не умеет?» «Ну, ничего страшного. А кто пьесу напишет?» Поднялся гвалт, я покачала головой, особенно радовались первокурсники, это было понятно, даже жалко, что на моем первом курсе не было чудесных марионеток и театра, у Гарри тоже горели глаза, и у Мэгги, Луна взяла еще и Хельгу, фигурки грациозно раскланивались и, казалось, беседовали между собой, вот Равина предостерегающе подняла руку, Хельга покачала головой, Годрик в ответ понурился, забавно, я бы тоже хотел научиться, проговорил Гарри, и купить себе кукольный театр, пусть даже не такой большой и искусно сделанный. Наверное, магловский купить легче, чем магический, сказала я, марионетки были очень популярны в Италии. Наверняка там можно найти старинные мастерские. Гарри кивнул, Мэгги улыбалась. «Ребята, проводите меня в подземелье», попросила я, «хочу поболтать с портретами». «Пошли», кивнул Гарри, «проводим». И они довели меня до самой гостиной Северуса, но заходить не стали, а я проскользнула внутрь. Джентльмены где-то шлялись, и я устроилась у камина. Тут я чувствовала себя совершенно свободно. Сейчас в Хогвартсе отсутствовал директор, и портреты не были жестко связаны клятвами. ХМ как бы не осталось какого, кто мог пошпионить для Дамблдора. Насколько я помню родословную нашего бывшего директора, то его семья из себя ничего не представляла. Всего пара поколений волшебников. Мать родом из Америки. У него не было настолько знаменитых предков, чтобы их портреты были в Хогвартсе. Они родственники не очень торвались оказывать услуги живым волшебникам. Но ведь и принудить кого мог. Так, на всякий случай. Скрипнула дверь, и в комнату вошел Северус. «Меня проводили Гарри и Мэгги», — сказала я, едва он переступил через порог. Он кивнул. «Рад, что ты понимаешь опасность. Выпьешь со мной чаю?» «С удовольствием». Он шагнул было ко мне, но удержался. Я вопросительно приподняла бровь. «Сперва расскажи мне, как прошел твой день, а то опять поговорить не удастся». «Все увлечены театром», — улыбнулась я. «Оказывается, Дэнни Скриви и Луна Лавгуд умеют управлять марионетками. Так что рождественское представление будет. Меня же больше волнуют портреты». Северус внимательно выслушал мои соображения. «Я как-то об этом не задумывался. Вряд ли у Дамблдора дома, или где он там скрывается, есть портреты тех же директоров. У них может быть и не по одному портрету, напомнила я, а какой-нибудь он мог и прикарманить, и пугать изображенного там мага волшебным растворителем, или еще чем». Северус широко распахнул глаза, видимо, не очень представлял бывшего директора за таким занятием. «Я бы скорее подумал, что он шантажирует портрет, угрожая потомкам», послышалось со стены. «Нам всегда очень больно видеть, если с ними случается что-то плохое. Добрый вечер, сэр Юлиус. Добрый, леди. Рад, что вы с моим потомком не поддались на провокации, но уверен, что это была только первая попытка». «Совершенно с вами согласна, сэр», вздохнула я, «именно поэтому я и хотела попросить о помощи. А тут пришло в голову, что попросить могла не только я. Я поговорю с моим другом Дрейком», сказал сэр Юлиус. «Он сейчас пользуется бешеным успехом у местных обитателей. Ему будет легче договориться». «Спасибо, сэр, вы очень добры». Он кивнул и ушел с портрета. А мне стало любопытно, что все-таки случилось с принцами. Я бросила заинтересованный взгляд на Северуса. Он вздохнул. «Принцев больше нет», — тихо ответил он на невысказанный вопрос. «Моя мать не могла быть даже носительницей крови. Мы потеряли свой источник. Какое-то проклятие, я не знаю подробностей. Мать из-за Магла вышла, чтобы перебить последствия, но ей это не помогло, а я вот только дары ей сохранил». Я моментально перебралась на подлокотник его кресла. Меня тут же стянули на колени. «А кто проклял?» — спросила я. Он пожал плечами. «Какая-то старая вражда. Мать не знала. Сэр Юлиус пока не откровенничает. Да и не так это уже и важно. Самое смешное, что я оказался идеальным вариантом для вхождения в другой род. Представляешь, я очень ценный. Мне твой дед сказал». «Подожди», — удивилась я, — «так ты сам никогда таких расчетов не делал?» «Я думала, все маги этим занимаются. Сам не знаю, почему не сделал», — ответил он. «Вот и хорошо», — улыбнулась я, — «а то тебя бы уже давно к рукам прибрали». Он привлек меня к себе. «И что ты во мне нашла?» Ответа на этот вопрос не требовалось. К себе в башню я возвращалась после отбоя. Идти вдвоем с Северусом по темным коридорам было здорово. Я понимаю Гарри, который обожал тут шляться по ночам. Мимо прошаркал Филч, с которым мы раскланились, пожелав друг другу доброй ночи. «Старик очень заинтересовался театром», — тихо сказал мне Северус, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Неудивительно», — так же тихо ответила я, — «марионетки чудесны». Вдруг меня схватили за руку. «ТСС, Минерва». Мне моментально пришла в голову хулиганская идея. Я развернулась к мужу, встала на цыпочки и поцеловала его в подбородок. Его глаза ярко вспыхнули. Идею он понял моментально и так же быстро ей проникся. Уже через секунду я сидела на подоконнике и отвечала на страстный поцелуй. Послышался полузадушенный писк. Странно как-то. Она же тут тролль и знает, сколько времени отработала. Неужели ни разу не видела, как целуются? Или это Северусу целоваться нельзя? А может, мне, Северус? «Мисс Скрауч, Минерва, вы не вовремя. Что вы себе позволяете? Здесь школа. Вас увидит». «Ну, пока что за нами подглядываете только вы», — нахально ответил Северус. Мне стало смешно. Старая кошка палилась по полной программе. И ведь совершенно искренне возмущается, что интересно. Наша помолвка, я уже не говорю о свадьбе, выводила наши отношения за рамки учитель-ученица. Разумеется, целоваться во время обеда в большом зале не стоило. Но так никто и не поступал. Или МакГонагал бесится, что никто из нас не послушался ее предостережений. «Мисс Скрауч, отправляйтесь в вашу спальню. Немедленно». «Вообще-то, я туда и шла», — улыбнулась я. «Северус, разве я могу не проводить свою невесту? Мало ли кого можно встретить в этих темных коридорах». Я спрыгнула с подоконника, но и не подумала отстраняться. Маккошка проигрывала вчистую. «Не понимаю я ее. Она уже давно не мой декан. О нашей помолвке было объявлено при большом стечении народа. Мои дед и отец ничего против не имели. Неужели настолько близко к сердцу принимает планы Дамблдора на мой счет? Или Северус, по ее мнению, не имеет права на свой кусочек счастья? Но почему? Об этом стоило подумать. Северус галантно предложил мне руку, и мы продолжили свой путь. Маккошка поперлась следом. «Она что-то имеет против тебя лично?» – тихо спросила я. «Не знаю», – ответил он, – «это странно. У портрета полной дамы мы обменялись вполне невинными поцелуями, и я скользнула в гостиную Гриффиндора, а Северус остался выслушивать претензии МакГонагал. В этот раз меня никто не ждал, ребята знали, что меня проводит. Я приняла душ и завалилась в постель. Нет, ну в самом деле, где была эта тварь, когда мародеры издевались над Северусом и другими студентами, когда устраивали очередной квест для Гарри, когда надо было приструнить близнецов Уизли, а ведь именно это входило в ее обязанности. Это, а не слежка за мной и моим мужем. Все, мое терпение лопнуло. Выхожу на тропу войны. Мне мало просто избавиться от МакГонагал. Я уничтожу ее репутацию. Мой взгляд скользнул по аквариуму Бетти. Я сейчас уделяла ей меньше времени, но жаба на жизнь не жаловалась. И исправно давала яд, который был сильным галлюциногеном. Вряд ли я заставлю Маккошку лизать жабу, разве что под Империя, но ведь яд можно было собрать и заморозить. Получались тонкие пластинки, ХМ, а их было легко замаскировать в постилках, в мятных, чтобы перебить вкус, и добавить немного эфирного масла котовника кошачьего. Надо будет посмотреть в справочниках, сочетаются ли эти ингредиенты между собой. Впрочем, я и против расстройства желудка, если что, возражать не буду. Стрела не прошло, почему бы с Маккошкой не попробовать? Расчеты я сделаю легко, доступ в лабораторию у меня есть, как к оборудованию, так и к любым ингредиентам, а можно. Я тихо рассмеялась, вспоминая одну запись, прочитанную на старых глиняных табличках. Обитатели древней Месопотамии знали толк в ядах и изощренной мести. Была одна история про жестокую жену правителя, которая мучила служанок. Ей подложили подушку с нехорошей начинкой. Муж быстро охладел к бабе, которая испытывала нездоровую страсть к подушке. А у женщины еще и глюки начались. Хитрые чары я запомнила, использую вместе с постилками. Все, Маккошка, тебе конец. И приняв такое решение, я заснула с улыбкой на губах. Северус ожидаемо заинтересовался моими опытами, но не одобрил. Она просто глупая старуха, сказал он, не надо. Но сама идея, конечно, великолепна. В котле остывала густая белая масса, которую было легко засунуть в конфеты или постилки. «Давай сюда расчеты», — сказал Северус, — «я проверю. Но МакГонагал пока не трогай». «Пока», — прищурилась я, радуясь, что не рассказала про шумерскую магию. «Возможно, что и пока», — вздохнул Северус, — «я понимаю, что удар по репутации для МакГонагал будет очень болезненным. Если она попробует навредить, то я сам устрою ей райскую жизнь. Она на твою и мою репутацию нападает только так», — напомнила я, — «но тебе виднее, конечно. Обещаю пока ее не трогать, но только пока». «Договорились», — кивнул Северус. Я задумчиво помешала массу в котле. Было немного жалко отказываться от замечательной идеи. Северус забрал у меня мешалку. «Ты меня пугаешь», — проговорил он, — «безнаказанность и вседозволенность — страшная вещь. Не уподобляйся тем, кто тебе так не нравится». Я опустила глаза. «Хорошо, я не буду. Ты прав. А во, ты меня слушаешься?» Меня легонько щелкнули по носу. «Нет», — ответила я, — «я признаю твою правоту. Не все проблемы стоит решать радикально, но она меня бесит». «И меня тоже», — согласился Северус, — «но так очень легко скатиться на весьма низкий уровень. А мы ведь не такие». Я вздохнула. «Держи расчеты. Меня иногда заносит, но именно на МакГонагал у меня очень большой зуб. И за обработку Гринджеров, и за меня, и за наплевательское отношение к Мэгги и Парвати, за то, что стало нас запугивать после инцидента с младшей Уизли. Ей не место в Хогвартсе, ей вообще нельзя работать в школе, сидела бы дома. Если бы все занимали свое место, жизнь была бы прекрасна и удивительна», — вздохнул Северус, — «но мне приятно, что ты переживаешь из-за меня». «Очень рада, что тебе приятно», — пробурчала я, понимая, что и от шумерской магии придется отказаться. «А я ведь уже заказала большую мягкую игрушку в виде рыжего кота. Ничего, не пропадет. Уменьшу и спрячу. Что-то мне подсказывает, что Маккошка не угомонится». На другой день меня оставили после урока. «Ты точно отказалась от идеи подсунуть МакГонагал свое зелье?» — строго спросил меня Северус, надежно запечатав дверь. «А что?» – уже обозлилась я. «Ты сомневаешься в моем слове?» – он тяжело вздохнул. «Дело в том, что ты сварила наркотик». «Что?» – я вздрогнула. «Наркотик – жуткий галлюциноген, и привыкание он вызывает после первых нескольких приемов. За такое полагается Азкабан, а следствие было бы обязательно. После колдомедицинского обследования явно неадекватной преподавательницы. Хорошо, что я твое варево проверил». Я медленно села на парту. Северус тяжело вздохнул. «Беру назад свои слова о том, что мастерство в зельях тебе не получить. Но у тебя настоящий криминальный талант. Это пугает. Пообещай мне, пожалуйста, что будешь советоваться со мной». «Больше ничего не придумала?» «Придумала», — ответила я, — «игрушечного кота зачаровать, чтобы МакГонагал с ним никогда не расставалась. Влечение такое. Но я больше не буду наркотики варить, и обещаю советоваться с тобой». Он как-то странно посмотрел на меня. «Никогда не буду с тобой ссориться», — пробормотал он. «Чудовище! Где кот?» «В сундуке». «Ладно, пусть там и лежит». «Мерлин, как я испугался». Я подошла к нему и поцеловала в макушку. «Я больше не буду. Я хотела как лучше». Он привлек меня к себе. «Не надо, как лучше. Ты мне все записи отдала, точно никому не попадет, все отдала. А черновики я уничтожила, мне они не нужны. И слава Мерлину. Да уж, только наркотиков мне и не хватало. Прекрасно обойдусь. Придется придумать что-то другое». МакГонагал на меня косилась. Вот не имется старой дуре. Не похожа она на стандартного доброжелателя. Тут явно что-то еще. Время поджимает. До Хэллоуина не так много дней осталось.